Раз. Я на районе с пивком и фрико выдаю рэп-комбо. Будучи банкротом, давно не слышал хруста свежих банкнот. Но если чё, хард-драк с ховри на фронт. Ты набирай за помощью, я тегаю серебром на поручне. Наебашенный поручем стоят копы, сволочи, погоны, корочки. А у меня кеды и нычки, и все бы ништяк, но старыми тришками натерлись яички. Старыми трихами натерты яички. Граффити, стычки на спотах, олени на понтах, оппозиция на бунтах. И варщики винта, это красота дворовых лабиринтов. Под шум офисных принтеров я тришками старыми натер себе муди. Со своей бандой на студии в широких штанах. Я на районе в узких трико, что натирают кутак, бля.